19 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Из-за того, что вспоминал вчера о маме, она приснилась мне сегодня ночью. Так всегда бывает, если я чересчур много о ней думаю. Во сне я сидел на кухне в нашей старой квартире и был уверен, что дома один, и мамы уже не было, потому что на мне была футболка, которую мы с папой купили после дня «С». Было зловеще тихо, как в фильмах ужасов, только часы с кукушкой тикали. У нас, правда, на кухне висели такие часы. Они достались нам от прабабушки, только папа в них что-то перенастроил, чтобы кукушка не вылезала. Вот она никогда и не вылезала. Но в моем сне, когда стрелки были на 4 часах, вдруг выскочила и прокуковала время. В 4 часа с работы обычно возвращалась мама. В замочной скважине заскрежетал ключ, и я понял, что это она. Мама выглядела так же, как в последнее время перед днем «С». Белая мужская рубашка, джинсы, короткие волосы, уложенные какой-то липкой гадостью. Она напоминала старшеклассников в нашей школе. Один раз на линейке ее даже перепутали с учеником. Она открыла холодильник, взяла молоко и принялась его пить прямо из пакета. А мне так никогда не разрешали. Потом села за стол передо мной. «Ты сделала это из-за меня?» — спросил ее я. «С чего ты взял?» — несколько грубовато ответила она. «Я подумал, что ты от меня устала». «Ты дурак? В записке, которую ты спер, все написано». «Ты знаешь, что я спер записку?» «Ну да. Я же все вижу с небес». «А Бог злится, что я спер записку?» «При чем здесь Бог? Спроси лучше, не злюсь ли я. Это же моя записка. И она предназначалась твоему отцу, а не тебе». Это она говорит про записку, которую я спрятал в конце тетради. Но во сне у меня как будто память исказилась, и я никак не мог вспомнить, что было в той записке. Хотя если спросить меня наяву, то я могу пересказать ее наизусть. «Слушай», — сказал я, — «давай я сегодня перечитаю записку, а завтра ты снова придешь, и мы поговорим». Мама неопределенно повела плечом. «Посмотрим». «Придешь?» — с надеждой повторил я. «Да приду, приду. Ты сначала говоришь «приду», а потом приходишь через раз». «Приду я, не воняй». Мама всегда говорила «не воняй», если считала, что кто-то неуместно много болтает. Я сказал, что не буду вонять. Тут кукушка выскочила и прокуковала 5 часов, хотя мы проговорили с мамой всего ничего. Но во снах со временем всегда полная чепуха. Мама поднялась и вытащила ее из часов, затем протянула мне. «Держи». «Зачем?» «Береги и никогда не теряй свою кукушку». Это она тоже любила мне говорить — не терять кукушку. Я поблагодарил маму, а когда захотел подняться и обнять, она исчезла. Я проснулся. Мне стало грустно, еще и потому, что при переезде кукушку мы все-таки потеряли.